Атака, и над озером раздался звук, похожий на удар в гонг. Еще несколько звуков гонга и острый клинок бросает блики сияния на лицо Лэймина, пораженного отчаянием. Его усилия было достаточно, чтобы расколоть камень, но все его удары были заблокированы, и существо, появившееся из воды, предстало перед Лэймином. Змея. По правде говоря, это была огромная, чрезвычайно огромная змея, диаметром около 2 метров. Черные чешуйки на ее коже были размером с умывальник в бедняцких лачугах, а громадные глаза казались бездонными черными безднами. 2 больших зрачка холодно смотрели на человека в ожидании. Не может быть. Лэймин онемел. 2 ножа из специальных сплавов, по силе удара превосходящие удар меча, на этой змеиной шкуре оставили лишь легкие следы царапин. Анг. Голова большой змеи поднялась выше и издала рев, долетевший до небес. Совершенно не похожие на змеиное, это было не шипение, это было как звук удара крепкого железа о золото. Дон. Таким было это ощущение. Нет, эта огромная змея вытянула еще часть тела из озера. Раздался грохот грома. Озеро превратилось в цветущую воду, верхушки больших волн напоминали бахрому, окруженные рябью более мелких. А в воде, еще большая часть гигантских деревьев, превращающихся в таких же змей. Все молчали. Если эта змея на берегу настолько неприступна, то у кого хватит мужества сражаться с ней? Что теперь прячется под водой, никто не знал. Никто не мог дать гарантию, что там нет второй змеи. Черт бы побрал и зверя, и наш спор. Я предлагаю использовать бомбу, чтобы перепахать это озеро. Разгоряченный неудачей, один из стариков начал сыпать проклятиями и всерьез стал уговаривать остальных. Нет-нет, использование взрывчатых веществ, возможно, может повредить дерево. Голоса из толпы один за другим отвергали эту идею. Они не знали, что делать. Их собственные предложения ограничивались словами, что надо найти иное решение, которое не навредит дереву и людям. Ведь может случиться, что убив бомбой змею, в ответ получишь вспышку всеобщего негодования. А давайте сольем воду из озера, предложил еще кто-то. Тут обнаружилось, что присутствующие не имеют ни малейшего представления о той области знаний, которая далека от системы боев и оружия. Черт его знает, как глубоко это озеро, куда девать всю эту воду. И скажите, как во всем этом участвовать мастеру меча с его икой силой? Все недоуменно смотрели друг на друга. Нет, это ненормально. И сам предложивший подобное, ненормальный. Но вы представляете, как трудно просто смотреть на врожденное дерево, с его фруктами, давясь при этом слюной. И идея была забракована в пользу большого взрыва. Применим реальгар. Хотя эта змея, необычная, но реальный взрыв, при помощи реальгара, более или менее на нее подействует. Вперед вышел представитель семьи юго-западной Чжоу, и высказал идею, понятную всем присутствующим. Да, с реальгаром. Допустите вы в озеро несколько тонн своего сульфида мышьяка реальгар, и какая змея после этого останется в живых? Из такого озера убегут все оставшиеся змеи. Несколько мастеров из старейшин поддержали идею. Учитель, это великолепно. Думаю, мы все поборемся за Шинму. Прямо сейчас группа самых секретных бойцов только достигла дна ямы. Слова одного из них, человека средних лет, были полны почитания к своему учителю. Отошедший от озера мастер увидел приближающуюся группу людей. «Эй, кто вы? Идите сюда, я дам задание. Эта трудная задача прославит вас. Какие будут инструкции? Молодое поколение готово идти, не боясь лишения и опасностей. Мы сможем преодолеть все препятствия, только чтобы выполнить свою миссию, но за чей счет?» — сказал умный человек, и тут же добавил: «Пожалуйста, ни стыда, ни совести, презренный паралитик, а на самом деле, бежал быстрее меня». Все смотрели на этого человека и поносили его, почем зря, такой старый, где же его гордость, как ему не стыдно. Бычьим взглядом, гордо глядя по сторонам, он чувствовал себя очень умным, и вдобавок делал услугу старому мастеру. На этом он мог заработать большие деньги. «Ну, хорошо, я понял тебя». Лицо Чжоу Тиньлин вытянулось, а затем он осторожно добавил: «Тогда ты поднимешься наверх и скажешь, чтобы сюда послали 10. Нет, пусть отправит 100 тонн реальгара. Никаких проблем, старик. Ты мало сказал сумма. Погоди, что ты только что сказал?» Глава 137. Летучий змеитинга. Лицо безмозглого крепыша скривилось. Все шло хорошо, пока этот сморчок не начал шутить. «Это, блин, не смешно. Он наконец спустился вниз, а теперь нужно подняться. Черт возьми, да не нужно рассуждать. Надо, чтобы ты поднялся наверх. Ты просто должен подняться и сказать, что это наше решение, использовать Риальгар. Пусть наберут его в тканевые мешки и сбросят сюда. Бугай прикинул свои шансы на то, что останется в живых при стычке со стариком, и скривился еще больше. Дед смотрел на него с видом биолога, разглядывающего бобовое растение Миллеттиа специса Champ, Prim, P. Видно, очень распространенное в Китае и Индии, ничуть при этом не стесняясь. В таком случае, оставалось только уступить энтузиазму уважаемого высокого авторитета, а свои плохие намерения вынашивать молча. Ха-ха, заслужил. Да, этот не сильно сопротивлялся. Жаль, огреб бы по полной. Толпа тихонько хихикала, в то же время радуясь, что не они говорили со стариком. Крепыш сцепил зубы и повернулся оттачивать навыки альпинизма дальше. «Ах, да, ты наша надежда!» — крикнул Чжан Мо, еще раз посмотрев на крепыша, бредущего обратно в темноту, и слегка кивнул, соглашаясь со своими выводами. Хотя этот был не сильно умным, но зато имел хорошие мускулы. После отправки наверх посыльного с распоряжением, многие мастера собирались вместе, подальше от озера. Они разбились на группки, объединяясь со знакомыми людьми. Время шло медленно, это был длинный день. Наконец, там наверху, наступил рассвет. В это время крупный бык успешно задыхался, чтобы взобраться на следующий камень, собраться со всеми своими силами и дойти наконец до пещеры. «Твой дедушка, а после того, как я стану мастером силы, я сгребу этого старого пенька и заставлю его здесь спуститься и вылезть наверх. И еще раз, чтобы снова поднялся. Не, а поднимитесь-ка 10 раз». После того, как крепыш вылез из ямы и высказал все, что об этом думает, он быстро передал просьбу старика. Полиция немедленно отправилась на сбор Риальгара. Вскоре прилетели несколько тяжелых вертолетов и сели на открытом пространстве площадки. Под вертолетами болтались подвешенные в большой коробке несколько сплетенных мешков порошка Риальгара. Мешки с розовым порошком были доставлены в пещеру и сброшены в бездонный скалистый провал. На дне скопилась изрядная гора мешков с пороховой начинкой, правда, несколько мешков разорвались при падении и рассыпали порошок по округе. Мастер, взявшийся за преобразование местной территории, сразу же превратился в подобие старого помещика, распоряжаясь имеющимися в наличии людьми. Он буквально поймал молодого человека, последовавшего за их группой к месту падения мешков, и заставил его, одну за другой, отнести несколько сплетенных сумок к озеру. Большой желтый мешок розового порошка был брошен в озеро группой этого мастера. Вначале ничего не двигалось, но постепенно мешок розового порошка начал растворяться в озере. Чистое, ясное озеро начало приобретать слабое свечение, с легким красноватым светом. Вскоре стало видно, что в воде кишат бесчисленные насекомые. Эти насекомые были размером с палец, части их тел перемежались красными и черными полосами, рот был усеян многочисленными зубами, наблюдая за работой которых, люди содрогнулись. К счастью, у нас нет никакого спешного дела у воды или в воде. В этом озере, что змея, что эти насекомые, представляют для нас огромную угрозу. Многие гуру испугались, увидев плотные кучи этих насекомых, неустанно жующих появившуюся муть. Они, конечно, только немного больше муравьев, но муравьи муравьями, а таки могут убить и слона. Глядя на воду, которая выглядела очень эффектно с фантастическим зергом из странных насекомых, один из членов группы изрек: «Идея господина Чжоу очень высока». Многие из мастеров, следующих за стариком, согласно закивали головами. «Жаль, очень жаль, что жидкость не так хороша для транспортировки. Серная кислота, именно она должна дополнить наши действия». Чжоу не мог допустить, чтобы кто-нибудь примазался к его идее. Кто-то, который позже будет конкурентом в борьбе за дерево. «Слушайте все, пожалуйста, послушайте мои слова», — произнес крупный пожилой человек, громким голосом, как будто воспользовался мегафоном. Его слова мгновенно привлекли внимание всех. «Я являюсь практиком даосом с горы дракона Тигра Лунхушень». Каждый из присутствовавших подобрался внутренне и в ожидании смотрел на говорившего. Несомненно, это кульминация мастера силы. Половина его тела, как видно, перенесла сильный ожог, но это не снизило ни на йоту его функций. Все тело, вылитые цзыду, тело напитано буйным богатым соединением ци и крови. Дань Си Цзы подождал, пока глаза толпы не сошлись на нем, и только тогда медленно произнес: «Чтобы не дожидаться, когда кто-то возьмет и кинется за плодами, когда мы пойдем убивать животное и богов, я решил подождать здесь, пока вопрос с животными не будет улажен. Никто не переступит эту линию. Я убью любого нарушителя. Даосский циджин ледяной холод вылетел из пальцев Дань Сицзы. По земле пролегла линия до 10 футов. Это был первый раз, когда большинство людей в толпе вздохнули с облегчением, но тем не менее, каждый почувствовал себя в 10 футах от смертельной опасности. Многие из мастеров смотрели на черту Даоса непонятным взглядом, они усиленно душили в себе жадность. Ведь многие играли с этой идеей в уме, но теперь, после последнего китайского предупреждения и демонстрации силы, они сделали выводы. Больше обсуждать нечего, да и зачем было говорить о такой идее, как умереть. Конечно, после убийства этой змеи, добыча будет роздана в соответствии со степенью усилий. Эта змея жила, неизвестно как долго, съела непонятное количество врожденных плодов, чтобы вырасти до таких размеров, которые мы видим сегодня. Плоть и кровь, безусловно, содержат чистую энергию, такую, что даже мне будет полезно. Закончил Даос, ударив большой палкой, дайте сладкий шоколад. Таким приемом воспользовался Даос, объясняя свои мысли толпе. Многим мастерам для улучшения медитации врожденный плод был почти не нужен. У них не было возможности даже добраться до змея, чтобы ударить, не говоря о том, чтобы убить эту змею. Добыть плоть и кровь змей – это тебе не пойти погулять. Большая часть толпы подумала о том, что только некоторым из них хватило бы сил противостоять змее, а у большинства не обязательно был шанс хотя бы выжить в ходе схватки. Добиться в результате битвы части плоти и крови змей, не принимая в расчет попытку всего один раз помереть. Мастера потушили голос маленького ума. Существует высказывание «убежал монах, да не сбежит монастырь». Пусть они и грешники, но получение наград не обязательно заканчивается на раздаче плодов и самого дерева. Конечно, было несколько одиноких хозяев сердца, имеющих другой ум. Пока идет спор о плодах и других достижениях врожденного, я только смотрю на этих безумцев, которые осмеливаются преследовать Божий промысел. Анг, огромная голова опустилась в воду. Холодный, без следа эмоций, зрачок змеи смотрел на людей на берегу. Хотя Риальгар змее не вредил, но ей было некомфортно. Змея чувствовала отвращение. Большое тело змеи пришло в движение, мгновение, и она оказалась уже в воде. Большая змея решила убить всех людей, чтобы те не мешали ей спать. Большое тело в озере быстро перемещалось. Многие из новоявленных хозяев берега опасливо старались держаться подальше от береговой кромки. Большая змея, огромная по размерам, тем не менее обладала большой скоростью. Всего полминуты и гигантская змея уже на берегу. Ее тело было толщиной 2 метра, как стена, и полные 30 или 40 метров в длину. Более удивительно, что за змеиной головой образовались две гигантские выпуклости, шириной более 2 метров. Это необычное животное. Она как змеитинга. Все озвучили страшное открытие, а затем их умы один за другим подверглись огненному шквалу ужасающих картин. Если это действительно змеитинга, тогда всем может быть совсем не весело. Убьем. Даос издал рев и достал свое оружие. Это оружие, из горного города Лонгу, было сокровищем. Легенда гласила, что в период правления династии Юань упал метеорит, и потребовалось целых 10 лет, чтобы выковать из него это оружие. Называлось оно «Диск небесного Хао». Непобедимый, он резал железо, как грязь. Диск Хао в руках Даоса был охвачен золотым слоем и испускал ослепительный свет. 50 мастеров на берегу. В этот момент более половины людей старались побудить соседа первым рвануть к змее, чтобы убить ее. Им было трудно биться в воде, но на земле, с большим количеством участников, эти мастера не боялись змей. Глава 138. Позвольте мне вернуться. Увидев, что змея стала вести себя осторожно, они почувствовали воодушевление и начали обсуждать ее уязвимые места. Сутра Шанхая Чжуншин имеет слова. Чай Санг из горы говорит, чем больше серебра, тем больше мультиби, многолучевой шиохры, дерево больше, чем лю, ци, тутового дерева, зверь больше лося летающая змея. Тиана маленькая змея, как туман летит. Ред. Простите, ребят, но это непереводимо. Разглядев тело змеи, все решили, что лучше всего при атаке поражать 2 больших утолщения на ее теле. Земных сокровищ не так уж и много, и в основном они находятся в недоступных местах. Представьте, как много необходимо затратить усилий, чтобы вырасти до уровня мастера, а ведь это не предел. Хочется развиваться еще дальше. Похоже на то, что в глазах всего общества мастеров змея уже не кажется полностью непробиваемой, значит ее можно убить, а сама змея, ее тело и кровь. Панацея в решении вопросов роста мастеров. Анг, змей посмотрел на подготовку толпы к сражению, и тут же его огромное тело мгновенно пришло в движение. Хвост моментально превратился в кнут, движущийся как тень. Змей направил свой удар прямо в сторону толпы. Раздался оглушительный хлопок. Все стоявшие в группе успели отскочить в сторону, когда хвост рухнул вниз. На земле остался глубокий след. «Руби!» — закричал Цин Фэн, чтобы помочь всем быстрее прийти в себя. Одним движением он вытянул меч из-за спины и нанес сильнейший рубящий удар по хвосту. Движение меча было таким стремительным, что, казалось, молния сверкнула в его руке. Меч вспыхнул, вся кромка меча засияла поразительным светом. Послышался скрежет трескающейся чешуи кожи змея. Чешуя змея обладала небывалой твердостью, ее мощные чешуйки не смогли остановить меч, но они позволили монстру избежать ужасных ран. Тем не менее, на его шкуре появились большие разрывы и две довольно глубокие раны. Струйка крови, переливающаяся красным с золотом цветом, текла вниз и падала на землю. Некоторые из мастеров, забывшись, завороженно смотрели на эту струю и жадно сглатывали, видя, как зря пропадает этот чудодейственный эликсир. Змею больно, и он снова кричит в небо: «Анг!» И снова большой взмах хвоста, чтобы смести прочь собравшуюся толпу людей. «Злобная тварь!» — громко кричит Даос, оглушая своим криком стоявших поблизости. Он сделал мгновенное движение рукой, и диск небесного Хаа уже летит в цель. Скорость движения диска и сила удара были настолько огромными, что лишь немногие из присутствующих мастеров смогли увидеть и оценить. Оценив силу и скорость удара, часть мастеров тут же прикинула, смогут ли они сами выстоять против такого удара, если он будет направлен против них самих. Они пришли к неутешительным выводам и расстроились. В центре общего внимания было место удара волшебного диска. Диск небесного Хаа сделал глубокий разрез в хвосте змея. Еще одно его движение, и хвост большой змеи был отрублен. Хаа закончил свое движение в руке Даоса. Он сверкал чистотой, даже кровь к нему не прилипает. Смог отрубить, потому что оружие выковано весьма неплохо, но мое копье лучше, лед сильнее. Бэй Фэн заинтересованно смотрел на диск Хаа, который, казалось, так легко отрезал хвост змеи, но сам пока не принимал участия в битве. Он хотел лучше рассмотреть возможности каждого участника. Немного подумав, Бэй Фэн все же решил принять участие в битве. Одно быстрое движение, и вот он уже стоит перед змеей. Анг, змей ранен и разгневан. Огромное тело змея развернулось в сторону кучки людей, в которой находился Цин Фэн. Он собирался напасть на них и двигался со скоростью молнии. «Уклоняйтесь, черт возьми!» Вслед за словами, Цин Фэн помог немолодому мужчине отпрыгнуть в сторону и, повернувшись обратно, неожиданно увидел возникшего на дороге змея молодого человека. «Молодой человек, вы слишком самонадеянны. Вы, молодой талантливый мастер силы, вы считаете, что сможете убить его. Хвастливые люди погибают чаще других». Цин Фэн пытался словами остановить юношу, пока ни одного движения не последовало ни со стороны юноши, ни со стороны змея. Змей был безумно разъярен. Эта змея имеет очень высокую скорость в сочетании с огромным телом. Их столкновение будет сопровождаться проявлением огромной силы со стороны змея, и парень будет немедленно убит. Другой мастер молча размышлял, разглядывая Бэй Фэна. Перед ними стоял мастер. Мастер обладал кровью с чрезвычайно сильной ци, но пока на тонком контроле пути тела он только подошел к переходу в мастера практики. Он еще не набрал могучей силы, хотя он гораздо более необычный, чем все присутствующие, но по сравнению с этой змеей он выглядел маловнушительным, ну как светлячок по сравнению с луной. Члены семьи не тоже увидели Бэй Фэна. Кто-то из них воскликнул: «Мираж, это тот парень из народа Шулинга, так энергичен. Если он сможет выжить, надо любой ценой привлечь его в наши ряды». Ву Чжунсин тоже заметил Бэй Фэна. Его губы растянулись в улыбке. Старый, но глаза еще не подводит. Не обращая внимания на присутствие множества людей, Бэй Фэн в большом сосредоточении стоит на одном месте. И вот он и змея сталкиваются вместе. Ледяное копье бьет змея по голове, принимая изогнутую форму. Можете представить себе, насколько велика его сила. Бах! Буквально на мгновение змея и Бэй Фэн столкнулись на площадке, а затем Бэй Фэн мгновенно отступил, оставляя на земле глубокие следы. Но и змей чувствует себя не лучше. Его остановил сильный удар, попавший в голову. Змей почувствовал головокружение, а это требовало времени на то, чтобы прийти в себя. Дзинь! Обнаружено сокровище 4-го уровня. Поврежденный змеитинга, дракон, кровь предков змея, возможно эволюция до потенциала змеи, умение талантов, ядовитый дым от коррозии, умение скрытой тени, опыт рыбалки увеличился на ноль. Прозвучал голос извещения системы и Бэй Фэн непроизвольно, еще раз внимательно посмотрел на змея. На этот раз готовность Бэй Фэна напоминала готовность тигра к броску. Мощность Бэй Фэна уже достигла более 1000 фунтов. В эти дни его мощность росла быстро, каждый день, так что теперь он был близок к 2000 фунтов. Ха, придется бить еще раз. Бэй Фэн рассмеялся, неся копье. Он, не колеблясь, снова бросился к змее, которая уже была обречена. Как могут говорить некоторые из мастеров, что Бэй Фэн не выдержит столкновения со змеем? Эта змея ударилась головой и отлетела на 10 шагов. Хе. Острие экстремального мороза ударило по телу змея, издавая звук, похожий на удар колокола. Броня змеи, это небывалая защита от силы, внезапно разбилась. При падении змея его хвост внезапно устремился к Бэй Фэну. Он успел блокировать удар копьем холодного льда. Хвост змеи отлетел и врезался в дерево. Поздравляю. Даос поднял руки, приветствуя всех, идущих по направлению к змее. Группа мастеров прибегла к своим способам разрушения защитной чешуи и добивания змея. Хотя для большинства людей змеиные чешуйки пробить не по силам, но импульс силы может проникать за чешуйки прямо во внутренности, разрушая тело змея. Бэй Фэн сделал несколько шагов, неся ледяное копье, чтобы присоединиться к остальным. Здесь уже был Даос, наносящий глубокие раны в теле змея, но многие другие, как ни старались, не в силах были разрушить крепкую чешую. Цин Фэн тоже бросился с мечом добивать змею. Каждое движение его меча вниз сокрушало чешую змея. В теле змеи уже было много кровоточащих ран. Каждое движение Бэй Фэна было ошеломляющим. Острого края ледяного копья в сочетании с силой Бэй Фэна было достаточно, чтобы разорвать чешую змеи, оставляя при этом глубокую рану. Бэй Фэн заметил поднявшуюся голову змеи, отскочил назад и закричал: «Быстро все назад!» Группа мастеров была удивлена тем, что какое-то время змей не оказывал ни малейшего сопротивления. Но в этот момент, после окрика Бэй Фэна, они все, один за другим, как пожарная команда с горящей задницей, мгновенно отскочили подальше. Глава 139. Горит. Анг. Змей покрыт бесчисленными ранами, но все еще жив. Темный, как чернила, дым заструился из его пасти. Дым очень едкий. Он расползается от змея, оседает на поверхность, и везде, где оседают клубы этого дыма, будь то деревья или просто земля, слышатся звуки мгновенной коррозии и распада. Дым растекся приблизительно на расстоянии в 100 метров от змея, оставляя после себя изрытую оспинами землю. Двое мастеров пострадали. Они были неосторожны и частично попали в зону действия дыма. И даже не самого дыма, а испарение из луж воды, в которых растворился дым. Ша-ша-ша-ша. Исчезающий дым сопровождается шипящим звуком. Место, где стояли люди, оказалось окружено сгустившейся тьмой, и все они замерли от удивления. И мастера были разгневаны. Еще бы, среди них так много прославленных мастеров силы, а они не могут справиться с какой-то едва живой змеей. Они посмотрели на полудохлую змею и в едином порыве устремились к ней. Никто не остался в стороне, каждый старался, как мог. Во главе всех был Даос, он возглавил рывок мастеров к змее. Своим небесным ха он нанес полуметровую рану на шее змея. Остальные кинулись к змею и начали со стервенением расширять и углублять рану. Пока толпа была занята битвой, один хитрый мастер силы тихо погрузился в воду и поплыл к маленькому островку в центре озера. Поверхность воды была покрыта слоем неизвестных насекомых. Слой воды уже давно был наполнен их мертвыми тельцами. И этот слой служил идеальным укрытием для пловца. Проплыв под водой некоторое расстояние, он осторожно вынырнул, набрал полную грудь воздуха и снова нырнул под воду. Мертвый. Изрубили. Бэй Фэн сделал 3 мгновенных рубящих удара и рассек плоть змеиной шеи вместе с костью. Анг. Змей издал последний печальный вопль, и отсеченная голова и его тело тяжело упали на землю. Мастера силы остановились. Все они устали и тяжело дышали. Их тела с легким жужжащим звуком начали усиленно восстанавливать ци и кровь. У некоторых из них нашлись драгоценные таблетки из женьшеня и других трав, способствующих быстрому восстановлению. Такие мастера тут же воспользовались ими и, усевшись прямо на землю, принялись восстанавливать ци и кровь. В этом бою многие из них получили серьезные повреждения от падения и ударов. Но такие травмы для них были привычны. У выживших было хорошее настроение, ведь плоть и кровь змеи были весьма ценным призом. В бой со змеем вступило около 60 мастеров, 10 из которых погибло. Оставшиеся 50 будут участвовать в разделе между собой плоти и крови змея, в зависимости от вклада личных усилий в победу. Никто не сомневался в том, что Даос, Бэйфэн и Цинфэн – основная сила, благодаря которой удалось победить змея. Какая наглость! Вдруг взревел один из мастеров. Все быстро посмотрели в направлении его взгляда, чтобы узнать причину, вызвавшую его ярость. Из чьей он семьи? Тихим голосом спросил Даос, но те, кто был знаком с подобными людьми, знали, что в этот момент Даос очень сердит. Часть людей бросилась сталкивать в воду обломки гигантского дерева, разбитого змеем, но все зря, все видели, что уже поздно. На берегу остались люди из его семьи, которые приложили все силы для победы. Некоторые из них погибли, но нашелся один среди них, который возжелал присвоить плоды чужого труда, снять сливки из статьи Мао Цзэдуна. Мао Си испытывал душевный подъем, глядя на вожделенные фрукты. На дереве висело 20 или 30 красных фруктов, размером с кулак ребенка. Фрукты исторгали всплески целебного ладана. «Тут так много плодов, а я возьму только один. Я не верю, что вы успеете собраться вместе, чтобы убить меня. После того, как я проглочу силу врожденного плода Бога, мне хватит одного дня, чтобы на земле не осталось равного мне». С этими словами Мао Си медленно приближался к врожденному плоду Бога. Бах! Случилось непредвиденное. Вокруг врожденного дерева внезапно появилось великое множество огромных корней, поднявших в воздух большой участок почвы, как минимум, на 2 метра вверх. Самый тонкий из этих корней имел толщину руки взрослого человека, но было несколько корней, таких же толстых, как колесо автомобиля. И никто не знает, на какую глубину в землю уходит такой огромный корень. Мао Си еще оставался на месте, когда толстый основной корень устремился прямо вниз, чрезвычайно быстро. И когда Мао Си был готов уклониться, этот главный корень просто раздавил его. Мертвый не может умереть снова. И тут произошло нечто неописуемое. Огромный подземный мир вырвался наружу, земля вокруг взорвалась корнями. Подземные корни каждого дерева проросли из-под земли, наружу. На дне гигантской ямы появилось неисчислимое множество корней. Стоящие на берегу люди были потрясены. Они схватились за оружие для защиты от корней огромных деревьев. На берегу раздались громкие звуки ударов металла о твердые корни деревьев. Вот мастер рубит своим мечом возникший перед ним корень. Его меч чрезвычайно острый. В сочетании с внутренней силой мастера меч должен легко отрубить корень. Но корень весьма прочный. Какая неприятная неожиданность. Его меч рассекает корень только до половины толщины, и как будто разгневавшись, корни окружающих деревьев устремляются прямо к мастеру. Но, как всегда, выживают умнейшие. Бэйфэн и несколько сообразительных мастеров тут же быстро устремились к каменной стене, по которой можно было выбраться наверх. Поистине, сегодня день собаки. Ведь 100 лет назад рожденные боги не были так ужасны. Какая метаморфоза произошла со зверем-хранителем, если даже прекрасные деревья выступают в роли жестокой охраны? Группа мастеров вовсю сыпала проклятиями, но бежала быстро. Внизу остался с десяток мастеров, не успевших добраться до спасительных скал. Теперь внизу уже не было ничего, кроме запутанных корней и десятка несчастных призраков. Сердце любого наблюдателя застыло бы от одного вида гигантской ямы, дно которой было плотно заполнено корнями. Корни продолжали стремиться вверх из ямы, но скорость их роста была очень низкой, намного меньше, чем у любого из бегущих членов боевой группы. Выбравшись на платформу, все облегченно вздохнули. Они были в восторге. «Я предлагаю использовать зажигательную бомбу», — проговорил с энтузиазмом гуру сильного клана, по виду, вылитый злодей. «Поддерживаю, поддерживаю». У многих мастеров было подавленное настроение, так что неудивительно, что многие согласились с этим предложением, но многие не хотели навредить врожденной Шинму и плодам Бога. Они твердо придерживались позиции, что человек, который каждый день делает неправедное, не может пользоваться плодами Бога. Вскоре присутствующие мастера достигли консенсуса и воспользовались связями своих семей. Здесь было так много хозяев кланов с огромными силами. При объединении, вместе с их связями, их возможности были страшны. Военные юго-западной армии в скором времени одобрили применение зажигательных бомб в этом районе. В конце концов, существование этого дерева было опасно для человеческой жизни. Условие применения бомб заключалось в том, что армия возьмет половину фруктов. Это заставило кучку мастеров испытать душевные муки. Не прошло и часа, как армейский вертолет, наполненный зажигательными бомбами, появился в небе. Некоторое количество зажигательных бомб, весом до 500 килограммов, было доставлено в пещеру. Температура горения состава достигает 3000 градусов С. Он в основном используется для сжигания зданий и укреплений. В результате, разрушение в 10 раз больше, чем при взрыве обычной бомбы. Врожденное дерево Шинму. Как ни экстраординарна его сущность, все же дерево. Наличие озера должно предохранить его, так что огонь не должен повредить организму. Определив, что все корни дерева бога уже спрятаны в земле, зажигательные бомбы были сдвинуты вниз на дно ямы. Бум! Зажигательные бомбы взорвались, выпустив волны жара, пламя мгновенно достигло корней. Насколько высока температура 3000 градусов? Вполне достаточная, чтобы расплавить подавляющее большинство материалов, известных в мире. Врожденные боги, хотя они боги, но в конце концов, не обладают духом предвидения, они полагаются на инстинкты. К тому времени, когда возникла врожденная реакция дерева, все открытые корни были сожжены. Пламя не только не затихало, но становилось все больше и больше. Все деревья на дне гигантской ямы горели. Стоя на площадке у входа в пещеру, можно было почувствовать и увидеть волны горячего воздуха, несущие кучи черного пепла в небо. Глава 140. Дележ награбленного. Большинство мастеров стояли поблизости и ожидали результатов операции. Они не испытывали неудобств. Если кто-то из них хотел пить, всегда находился человек, который приносил воду, а голодного всегда обеспечивали шеф-поваром и тщательно продуманной едой. Многие мастера объединились в группы по 2-3 собеседника. Бэйфэна пригласили присоединиться к маленькому кругу собеседников Даоса. Довольно часто человеку трудно правильно оценить элементы собственной личности и собственный талант. Для этого необходим хотя бы небольшой круг лиц, занятых в подобной сфере деятельности, а еще лучше – контакт с отлаженной системой. До этого случая Бэйфэну не доводилось контактировать с даосами, тем более с таким ярким их представителем. Он не замечал и не старался понять пышность людных улиц города, он ощущал себя полуотшельником и всегда искал уединения. Но к собеседникам даоса Бэйфэн подошел с удовольствием. Собеседников, собравшихся вокруг даоса, было немного. Непосредственно возле него стояли немногочисленные сторонники Цзыжиня. Хватило бы пальцев одной руки, чтобы посчитать их, так их было мало. Еще одним из собеседников был Лань Линь, среднего возраста, со старинным мечом, приемный, названный, сын главы тайного общества. Еще с ними стоял тонкого сложения старик, с лицом, полным странных узоров. С первого взгляда на него можно было сказать, что он не похож на хорошего человека. Этот старый пень был отличной поддержкой любых нестандартных проектов. Он был мастером школы 5 препаратов, естественно ядовитых, будь то лекарства либо твари. И, наконец, еще один собеседник, очень сильный, добрый на вид, старик, с изображением лошади на оголенной руке. Этот был простым рафинированным корифеем одной из школ дракона и слона, типа бодхисаттвы. Люди дома семьи не очень не хотели упустить Бэйфэна, но, глядя на то, как Бэйфэн беседует с даосом и другими даосистами, решили не надоедать с расспросами, чтобы не беспокоить беседующих. Представители дома семьи не, хотя и сильные, но имеют глаза, чтобы увидеть, кто есть кто. По крайней мере, сам даос и остальные из этого маленького круга не входят в число тех, с кем люди из дома не хотели бы иметь конфликт. «Собрат, хочешь продолжить поход вместе?» Даоса не смущает возраст Бэйфэна и его небольшой опыт, он оценивает его как равного по мастерству. Остальные трое не проявили ни капли удивления, да о боевых искусств. Индивидуальный путь к вершине. Никогда возраст познающего не играл роли на пути следования Дао. Если этого достиг десятилетний юноша, стоящие здесь предшественники будут уважительно называть его Дан Сязи. Верно, чем больше ты будешь практиковать выращивание силы, тем больше ты будешь узнавать, насколько могущественен человеческий организм, собственные достижения, при этом, можно даже не упоминать. Бэйфэн украдкой вздохнул, в глубине души он чувствовал искренность их слов, человеческое тело, это маленькая вселенная с бесконечным потенциалом. Ха-ха, Даю, единоверец, тем не менее низкая самооценка прошла бы быстрее, если бы я родился сотни лет назад, тогда бы я был уникальным храбрецом. Мастер силы в те времена держал в своих руках права, власть и влияние. Это сейчас, с появлением огнестрельного оружия, обстоятельства заставляют меня действовать осторожно и робко. Мастер слона-дракона продолжал задумчиво улыбаться. Между тем, его слова об огнестрельном оружии были наполнены неприкрытой ненавистью. Лань Линь погладил рукоять древнего меча, отозвавшегося синеватой вспышкой, помолчал и произнес, как приговор: «Появление огнестрельного оружия – это великое достижение в мире, но это также и мое несчастье». Пять человек продолжили разговор, сидя на дороге. Пятеро – лидеры в своих соответствующих областях. У них разные взгляды на боевые искусства, и поток слов не останавливается. Конечно, большую часть времени говорил Даос и другие. Бэй Фэн слушал, но иногда и говорил, причем резко, по существу. Пришла ночь, они встали и совершили церемониальное поклонение друг другу, а не друг за другом. Каждый из них поклонился каждому. Теперь они уважали друг друга. Возникающие сомнения находили смысл в глазах других. Прошел еще один день, и пламя внутри ямы погасло. Мастера восстановились и приняли решение идти к гигантской яме. Хотя пламя почти погасло, но в воздухе все еще ощущались всплески тепловых волн. Обычный человек не выдержал бы здесь и получаса. У него был бы тепловой удар, а еще через час он умер бы от обезвоживания. Но сейчас сюда пришли мастера. У всех был невероятно развит контроль над собственным телом. Для них эта температура была, по-прежнему, приемлема. Вся поверхность земли была обугленной, местами иногда вырывались языки пламени. Все обширные древние леса сгорели, тут и там на земле лежали обгорелые деревья. Тело змея было сожжено до неузнаваемости. Большая неудача была в том, что рядом со змеей, скорее всего, оказалась зажигательная бомба. Это было видно потому, что большая часть тела змеи была сожжена до углей, оставив только голову змеи и шею, которые больше не были пригодны для использования. Все сожалели, что плоть и кровь этого волшебного существа, чьи элементы смешивались тысячу лет, так расточительно пущены на ветер. Бэй Фэн с товарищами сформировали небольшую команду и быстро побежали к озеру. Никто не осмеливался блокировать их продвижение. Они выбрались на берег острова и бросились осматривать дерево Шинму. Растение больше не выглядело таинственным, часть его листьев пожелтела. Похоже, что изрядное количество корней все-таки сгорело, и это привело к травме ценного растения. Но без этого небольшого озера растение сгорело бы, как факел. «Собратья, я возьму один плод, а ствол врожденного дерева я предлагаю разделить на части между нами». «Согласны?» – обратился к товарищам Даос. Лань Линь и старик с разрисованным лицом одновременно открыли рты и сказали: «Хорошо, можно», – кивнул мастер слона-дракона. «У остальных на берегу, естественно, нет права голоса. На ветках врожденного дерева висит всего 28 плодов. Их количество совпадает с 28 участниками последнего похода. Дзинь. Обнаружено сокровище 4 уровня, плод дракона, плод Денлонга. Змея долгое время оказывала влияние своей кровью на плод. Эффект от плода аналогичен длительному употреблению плоти и крови змея. Стимулирует рост силы людей и скорость роста. Опыт рыбалки увеличился на 0. Бэй Фэн взял в руку плод, размером с кулак ребенка, и прослушал сообщение системы. Змей охранял небесного бога тысячи лет. Он вырос от размеров обычной маленькой черной змеи до сегодняшних размеров. Змей отдал самого себя в дар этому фрукту. Прошло 300 лет с момента рождения божественного дерева, чтобы вырастить эти 28 плодов дракона. Изначально змей готов был съесть плод, чтобы продлить свою жизнь. Он совсем не думал умирать. Дождавшись зрелых плодов дракона, он не позволил бы никому воспользоваться ими. Но так сложилось, что зрелые плоды дракона стали подарком для других. Каждый из них взял по одному плоду, остальные оставили для людей на берегу. Надо уметь остановиться, чтобы правильно продвигаться вперед и отступать. Фруктов много, и Даосу, вместе с остальными членами группы, по силам забрать их все, но они не хотят лишить всех участников хоть какой-то награды. Все остальные фрукты были аккуратно собраны и сложены на берегу острова. Мастера, стоявшие на берегу озера, молчали, тихо наблюдая за пятеркой. Даос приготовил круглый хао, сосредоточился и сильно ударил, срезая корни врожденного дерева. Бом! Хао сделал надрез не менее 1/10 толщины ствола. Потребовалось полных 20 ударов, после чего врожденное дерево упало. Диаметр ствола этого дерева был почти как толщина бедра взрослого человека. С особой осторожностью ствол дерева был освобожден от веток. Это была самая ценная часть врожденного дерева. Ствол наполнен чистой энергией ядра. Если носить его кусочек на теле, Эта энергия может медленно поглощаться телом. Освобождение тела от внутренней травмы, ускорение практики скорости и так далее. Даос осмотрел 2 метра ствола дерева и мысленно разделил на 5 частей, одинаковой длины. Дзинь. Обнаружено сокровище 5 уровня. Ядро дерева крови дракона. 10 лет 1 дюйм. 100 лет, 1000 футов в длину. Ношение на теле может давать эффект физической долговечности. Оказывает влияние на ментальные силы. Может ускорить развитие способностей воспламенения. Требуется практика. Опыт рыбалки увеличился на 0. Взяв в руки свой участок ствола дерева, Бэйфэн ошарашенно слушал сообщение системы. Глава 141. Одним росчерком. Самая лучшая часть ствола дерева получена. Все остальное лишь мусор, который занимает место. Бэйфэн с группой отошли от острова, остальная часть мастеров мгновенно ринулась, чтобы схватить оставшиеся плоды дракона. Половина оставшихся плодов дракона принадлежит военным. В итоге, 10 мастеров будут вытеснены в борьбе за оставшиеся плоды дракона. «Собрат, постарайся попасть на гору Лангху, погостить», — сказал Даос Бэйфэну, когда они были уже наверху. «Конечно», — кивнул Бэйфэн, вслед за Даосом. Приглашение произнесли и все остальные немногочисленные спутники. Бэйфэна, естественно, он обещал навестить всех. Спутники Бэйфэна быстро ушли, но он уходить не торопился. Парень тихо сидел на земле, скрестив ноги, и ждал. Вскоре из пещеры вышла группа мастеров. Среди них были мастера семьи Не. «Вубо, ты в порядке?» – спросил Нихай, увидев кровь на губах Вучжунсина. Губы Вучжунсина скривились в кривой улыбке. «Ничего, жив, но...» К сожалению, с плодом дерева вышло не так, как рассчитывали. Плод бога не попал в наши руки. Силу Вучжунсина достаточно, но он был ранен ударами нескольких великих мастеров. На его месте другой давно уже отправился бы на тот свет. У мастеров хорошо развит контроль тела, так что их удары наносили колоссальный урон. А Вучжунсин был достойным. Семья не готовилась уйти. Бэйфэн понял, что Вучжунсин не смог захватить врожденный плод. Он медленно встал и приблизился к группе семьи Не. «Независимо от того, насколько вы, семья Не, нуждаетесь в проявлении моего духа доброй воли, я надеюсь, что этого врожденного плода будет достаточно, чтобы отблагодарить вашу доброту ко мне и моим предкам». Бэйфэн протянул руку, на его ладони лежал плод дракона. Сам он спокойно смотрел на семью Не. «Спасибо, друзья». Вучжунсин посмотрел на Бэйфэна, а затем сделал церемонию торжественного преклонения. С этого момента Вучжунсин больше не будет называть Бэйфэна маленьким парнем. Каждый мастер – это дракон среди народа, а не смиренный житель. Раньше он не знал силы Бэйфэна, но теперь прозрел. И продолжать звать его маленьким парнем – позор. Нихай осторожно взял с ладони Бэйфэна плод дракона и уложил в уже готовый, совсем новый нефритовый ящик. На самом деле, Вучжунсин больше склонялся к приему Бэйфэна в семью, но кто же отказывается от плодов Дэнлонга? Они тоже были нужны. Один из владельцев дома не несколько лет назад поспешил сделать попытку вырваться из мира перерождений, и, в конце концов, из-за отсутствия подготовки и влияния врожденных недостатков, потерпел неудачу, произошел распад крови и ци. Если бы ему это удалось, то он стал бы одним из самых могущественных мастеров. С этим фруктом дракона можно компенсировать дефицит крови, и, может быть, удастся прорваться через врожденную природу. Принятием плода дракона от имени дома не было выражено согласие списать долг семьи Бэйфэна, чтобы сохранить дух доброты. Бэйфэн больше ничего не сказал. Этот ребенок не страдает многословием. Вучжунсин посмотрел на уходящего Бэйфэна и вздохнул, а затем все они ушли с семьей Не. Вернувшись в усадьбу, Бэйфэн спокойно осмотрел двор и вслушался в тишину. Он с улыбкой вспоминал разные эпизоды своей жизни и вздыхал. «Мистик 4, мне надо, чтобы ты помог мне купить на окраине Цинчина виллу, лучшую в горах». Бэйфэн позвонил Мистику 4 и сообщил ему свое желание. В конце концов, эта усадьба принадлежала не ему. «Босс, каковы особые требования?» – спросил Мистик 4. Бэйфэн подумал и сказал: «Особых требований нет, но я хочу, чтобы место было отдаленным». Наконец, нужно было учесть и собственные потребности, поэтому Бэйфэн вырезал кусок плоти нефритового дракона и начал готовить себе обед. На следующий день, рано утром, Бэйфэн пришел на гору практиковать технику малого дыхания света. Все свойства Бэйфэна достигли нулевой точки, и теперь требовались усилия, чтобы прорваться к двум звездам. Когда придет это время, конечно же, все изменится. Он вернулся в усадьбу. Робот был похож на скульптуру, стоящую сбоку от входа. Он вел наблюдение за входом и отметил приход Бэйфена. Его электронные глаза вспыхнули при прикосновении к Бэйфену, а затем погасли. Маленькая лиса, она тоже выбежала навстречу, высунув язык, мокрый от слюны. Она хорошо выглядит, довольна, и Бэйфен не может не радоваться. День прошел в занятиях практикой. В 12 часов вечера Бэйфен приблизился к древнему колодцу. Сосредоточился, и белый нефритовый жезл появился в его руках, снасть мягко брошена вниз в древний колодец. Другой мир, большой город в другом мире. Этот город носит символ дракона, в нем много практикующих. Аукционный дом, силуэт Инчала, все вокруг шумят и суетятся. Добро пожаловать, уважаемые клиенты и приезжие гости в павильон Тяньбао. Начинаем аукцион десятилетия. Одетый в фиолетовую шелковую одежду старик дружелюбно улыбнулся. Его голос не был громким, но он каким-то образом отражался по всему огромному аукционному залу. Когда старик вышел на сцену, все сразу успокоились, внизу стало тихо. Первое сокровище, выставленное на аукцион, это талисман, спрятанный 100 лет назад его обладателем, рубиновый меч. На мече зафиксировано 3 круга, острый, упругий, огненный, это атрибуты способа атаки, стартовая цена 40 камней духа. Старик Джиньи указал на помощника, стоящего на сцене с кристально чистым древним мечом, и выкрикнул: «Тибетский меч стариков, тибетский меч, но сделан великим мастером, все его изделия невероятно хороши». Толпа нашла повод для дискуссии. Обладавший мечом 100 лет назад старик был наполовину учитель из династии драконов. Позже он внезапно исчез бесследно, и больше о нем никто никогда не слышал. Но теперь, когда его личное оружие появилось здесь, старик, вероятно, давно уже превратился в пепел. «Ставлю 45 камней духа». Кто-то из зала объявляет свою цену. 48 камней духа. Какое-то время этот красный меч искал окончательную цену. Вскоре его цена взлетела до 120 камней духа. Гости на втором и третьем уровнях трехэтажного здания даже не потрудились сделать ставку на это оружие. Этот красный меч был недостаточно хорош, чтобы заинтересовать этих клиентов. В конце концов, рубиновый меч был продан за 135 камней духа, чтобы завершить этот аукцион. Сразу после этого на сцену вынесли следующий предмет. Каждый лот может вызвать волнение многих, поэтому время аукциона – один день. К полудню, если первая половина аукциона будет закончена, тогда проводится главное событие, выставляется наиболее драгоценная вещь. Большинство людей, которым удалось купить предметы, которые они хотели, тоже не спешили уходить. Все были готовы расширить свои горизонты на этом аукционе. Следующий аукцион будет проведен хозяином меча, самим мастером меча. Выигравший может сделать 3 попытки удара мечом. Сила каждого удара меча эквивалентна созданию добавочной базы соискателю от хозяина меча, в зависимости от силы полного удара. Подогрел аппетит зрителей ведущий. Этот меч нелегко было сделать, поэтому нижняя цена, установленная для этого талисмана, будет 500 камней духа, хотя и дорого, но с хорошим расчетом. Результат 3 попыток может сэкономить ваше время и силы. Зрители заинтересовались, но мысль о высокой цене многих охладила, все только улыбались. Глава 142. Где сокровище поймано? 1000 камней духа. 1002 камней духа. 1500 камней духа. Моя семья Мо возьмет этот талисман. В зале на мгновение повисла тишина, а потом раздался шквал предложений. Предложения 1000 духовых камней были выброшены, как если бы они были просто обычными гальками, которые можно было найти на обочине дороги. На протяжении огромного аукционного зала на этот предмет выставлялись только влиятельные люди со 2 и 3 уровня. Роскошные кабины на 2 и 3 уровнях висели высоко над головами простолюдинов нижнего уровня. Без твердых возможностей и огромных активов невозможно туда не попасть. Как и ожидалось, люди с самого низкого уровня вообще не участвовали в жестоких торгах. Скорее, они, казалось, наслаждались зрелищем. Как правило, невозможно было увидеть так много влиятельных кланов, не говоря уже о том, чтобы сражаться с ними. Наконец, талисман был продан большому семейному клану за 3000 кусков камней низкого качества. Отныне у этого семейного клана будет новый козырь. В вопросах жизни и смерти они могли полагаться на этот талисман, чтобы спасти клан. Все сокровища, выставленные во 2-й части аукциона, были чрезвычайно редкими и драгоценными. Даже влиятельный павильон небесных сокровищ должен был провести целых 10 лет, чтобы подготовиться к этому аукциону. Следующий лот, представленный на аукцион, является одним из наших основных 10 сокровищ, которые будут выставлены на аукцион сегодня. Легендарный кидан, философский камень и таблетка бессмертия. Джин Йи добавил в свой старый голос немного таинственности, а затем закончил. Владелец этой таблетки бессмертия выставил ее на аукцион в Тинбао, только в обмен на препараты дзен-медицины. Сидящие в зале люди замерли, что они слышат. Настоящий кидан, в соответствии с высшей практикой, эксперт на пике построения может повысить уровень успеха на целых 3%, просто съев эту таблетку. Не стоит недооценивать уровень успеха от этих 3%, который уже очень высокий. Откуда он появился? Такой эликсир кто-то вывез на аукцион. Вместе проведения идут брожения. Какой-то старик мрачно выругался, покачав головой. Другие спрятали бы такую таблетку подальше, чтобы использовать ее самому на пике своей практики. Для них это шанс ускорить свой рост без затрат времени. Но этот парень был действительно странный. Он на самом деле выставил его на аукцион. Я не ожидал такого сокровища, как кидан, достойного павильона Тинбао. Я хочу во что бы то ни стало выиграть его. С этой добавкой свойств кидан я получу то, чего мои предки не смогли достичь до своего базового периода. На третьем этаже здания мужчина средних лет в экстазе. В этот день предлагаются сокровища павильона из десятки финальных. Их перечень никогда не публиковали, пока не начали аукцион, никто не знал, какими будут главные сокровища. Когда публика услышала, что предлагается такое сокровище, никто не смог сохранить спокойствие. Кидан, скорее всего, поспособствует созданию нового мастера. Только одно продление жизни до 200 лет. Даже если десяток практикующих отдельной семьи находится на пике базисного периода, они остаются уязвимыми. А вот с имеющимся мастером-долгожителем, сидящим в основании, семья будет стабильной, как скала Тайшень, и получит сумасшедшую скорость развития не меньше, чем на 200 лет. Теперь можете начать делать ставки, и если конечная ставка будет слишком низкой, продавец может отказаться от сделки. После этих слов Джин Йи отступил в сторону, разрешив участникам торгов бороться. 10 бутылок таблеток жизненных сил, предложила семья со второго этажа. 10 бутылок усиления врожденных физических качеств. 15 бутылок Лянь Ци Дан, переплавление Ци. Что я? 1. Бесчисленные ставки возрастающей ценности были выброшены крупными кланами, в результате чего публика впала в легкое оцепенение. Кто-то сказал с тяжелым вздохом: «Одна прекрасная бутылка – это 6 лет практики, но врожденный Дэн, практикующий Дэн Ци, может использовать ее в свой час пика. Эти большие кланы имеют действительно бездонные карманы». Да, 15 бутылок Лянь Ци Дан имеют ценность более чем 10 000 камней духа. Сражаясь за приз, крупные кланы начали использовать силу своих кланов, чтобы надавить на остальных, чтобы те отказались от участия в торгах. Замаскированные угрозы типа «я представляю такой-то клан, и мой сын ученик такого-то», и эта мощная секта использовались в конце каждой заявки. Основной смысл всех этих слов был очевиден. «Я очень могущественный, мой клан очень силен, и мой сын также будет очень силен в будущем. Все остальные должны дать мне эту таблетку. Я даю один камень духа и хочу получить этот кидан». Прозвучал в холле негромкий голос, когда страсти уже накалились. Первоначально шумный зал, похожий на рынок, мгновенно замолчал. Члены больших семей, стоявшие рядом с ограждением, устремили взоры вниз. Хлоп. В одно мгновение место, где прозвучали слова, опустело. Люди поспешили отойти от говорящего. Внезапно образовалось большое пустое пространство, в центре которого осталась стоять фигура в черной мантии. «Кто это? Дурак, что ли?» — перешептывались стоящие в стороне. «А ты ничего не забыл? Камни духа разделены на разные классы. Кто знает, может, у этого человека высший класс камней духа или даже камень высшего качества», — внезапно высказался один из стоящих мужчин. «Да, средний камень духа стоит 100 простых камней духа, высокоуровневый камень духа стоит 1000 простых камней духа, а камней духа высшего качества был достоин 30 000 камней духа низкого качества. Но это была только ценность, которую использовали при работе с крупномасштабными торговыми операциями. Если вы хотите использовать низкосортный камень духа для обмена на высший камень духа, это было бы не так просто. Например, придется отдать 120 или 130 штук таких камней духа для обмена только на один камень духа среднего качества». Подумав об этом, ведь даже эксперты на втором и третьем этажах притихли. «Уважаемый клиент, вы имеете в виду, что вы предлагаете ставку из одного куска камня высшего сорта?» — спросил старик, глядя в упор на человека в черном халате. «Ха-ха, этот дистрофик говорит, что я предлагаю один камень низкого качества». Человек в черной одежде поднялся с маниакальным смехом, и шокирующая духовная аура распространилась по всему аукционному залу, охватывая всех. «Это аскет в период закладывания базисного фундамента». Все ахнули. Толпа была заметно потрясена. «Единоверец, что это?» Старик, прищурившись, смотрел на парящего в воздухе человека в черной одежде. «Монахи бога Мара сегодня покупают все 10 ваших основных сокровищ за один низкоуровневый камень духа. Идите и вытащите все. Вы должны быть рады. Это первый раз, когда мы платим при покупке чего-то». Красивая одежда монаха Мара колыхалась без ветра, а выражение его лица было невыносимо высокомерно. «Кретин, это глубины закрытой практики. Эти затворники собираются пилюлей бессмертия держать под контролем неисправный мозг». Услышав неожиданные слова этого человека, толпа замерла, глядя на старика-аукциониста. Толпа не испугалась. Они почувствовали облегчение и смотрели на монаха как на уже мертвого человека. «Я не видел такого дерзкого парня, как ты, в течение долгого времени. Поскольку твое совершенствование неплохое, я пощажу твою жизнь. Ты можешь просто прийти и служить стражем моего павильона Тиньбао в течение следующих 30 лет». Старик Джиньи открыл глаза и направил на монаха волну огромного духовного давления. Взрыв. Фу. Лицо монаха было тусклым, так как его аура была разбита входящей аурой другого. Когда его тело упало вниз, из его рта выплеснулся глоток крови. Но увидев темноволосого старика, который по-прежнему плавал напротив него в воздухе, глаза Джиньи расширились. «Ложный монах. Ложный монах – это особое общество искателей, которые при росте своего мастерства отклонились от общепринятых путей. Обычно это бывает в середине становления базового периода, но чаще всего, обычно, за пределами основ. 35 из 100 обычных мастеров не смогут победить ложного монаха». Гранд-мастера усмехались, представитель области знаний и умений, построенных на базовом периоде, осмелился прийти и ограбить павильон Тиньбао. Был ли он глупым, или глупым? 100 лет назад один из монахов-хранителей в павильоне Тиньбао, в результате битвы, забрал сокровище, но на следующий день голова этого мужчины уже висела перед павильоном Тиньбао. «Кажется, я давно не показывал рук. Какие монстры выходят? Я бы хотел увидеть, кто еще осмелится прийти». Властный голос старика раздавался по всему залу, но некоторые из присутствующих выглядели очень странно. Старик, озадаченный этим фактом, постарался рассмотреть их внимательнее. Это сокровище было выловлено. Раздался голос из ниоткуда. Джиньи повернулся. Доминирующие слова «кто еще осмелится прийти?» только что вылетели из его рта, и он не ожидал, что тут же придет ответ. Джиньи остался стоять, стойко выдержав неожиданный удар по своей репутации. Глава 143. Большой урожай. Лицо старика превратилось в ярко-красное. Он долго смотрел на пустую приподнятую платформу, прежде чем, наконец, взорвался в ярости. Кто это был? Разгневанный рев, подобный льву перед буддийским храмом, прозвучал, когда он поднял голову. Изысканная шкатулка быстро поднималась вверх. По-видимому, ее поднимала тонкая волосяная нить, опущенная с верхней части помещения аукциона. На стенде было 10 коробок, но золотая коробка, стоявшая на третьем месте, теперь висела на нитке. Поскольку старик осмелился выставить на сцену 10 финальных сокровищ, это означало, что он верил в свои способности, подкрепленные поддержкой клана династии драконов, он был их самым сильным экспертом. Можно сказать, что под наблюдением этого старика аукцион был абсолютно безопасным. Режь. Старик был в ярости. Рука мастера сплела смертельное движение и из рукава вырвался золотой летающий кинжал размером с ладонь, который понесся к нити. Старик был полон уверенности в себе. Золотой фицзян, прим, перев, летающий чудесный меч, был выкован из металла золотого гна и питался энергией около 100 лет. Он мог легко разрезать городскую стену, что для него тонкая нить. Под потрясенными глазами толпы золотой фицзян мгновенно выстрелил в 3 раза быстрее скорости звука. Он исчез на короткое мгновение, прежде чем появиться рядом с тонкой нитью. Дин. По нити был нанесен мгновенный удар, но вот неожиданность, фицзян ее не разрезал. Фицзян с огромной силой, вместе с нитью, врезался в стену за ней. Так же, как стальная проволока будет вдавлена в землю, если попытаться прорезать ее на мягком грунте, тонкая нить изогнулась, но не разрушилась. Что происходит? Старик побледнел. Связь между ним и этим специально питаемым ценным кинжалом была насильственно отрезана, Фицзян был потерян. Бэйфэн сидел на краю древнего колодца и рассматривал лезвие меча. Это культивирующий мир. И скорость этого меча золотой Фицзян действительно слишком велика. Какая мощная сила. Все. Надо вынимать улов. Пробормотал Бэйфэн про себя, а затем быстро начал сматывать леску. Теперь, поймав Фицзян и сохранив леску целой, надо вытянуть улов. Потерять такое было бы жалко. Тем временем на аукционе старые семьи сохраняли спокойствие и оставались сидеть на своих местах. Эта ситуация была предметом аукционного зала и не была их бизнесом, а они могли мирно наблюдать за происходящим. Сильный меч. Меч, безусловно, духовный аксессуар. Зрители внимательно продолжали следить за мечом. Да уж, не знаю, кто посмел решиться на такой поступок в павильоне Тиньбао, надеясь только на себя. Толпа в зале старается держаться подальше от старика, чтобы не попасть под раздачу. Все наблюдают за Фэйцзянем. Кто-то из присутствующих недоуменно произнес. Странно, что ящичек тоже висит в воздухе. Почему же Фэйцзян не перерезал эту нить? Человек недоумевал, как будто не мог поверить в увиденное. Ведь нить – это низший атрибут духовного устройства. Даже самый низкий уровень устройства – это не волшебное устройство, как Фэйцзян. Как их можно сравнивать? Шелковая нить натянулась, вытягивая золотой Фицзян из стены. Фицзян висел на нити, и как бы ни старался старик, чтобы он вернулся, и как бы он ни активировал всевозможные ручные печати, он не ответил вообще. Пока старик формировал свои ручные печати, шкатулка уже исчезла в черном вихре. Пуф, старшие поколения, умерьте свой гнев. Я не знаю, как могло произойти подобное и прошу старшие поколения извинить меня. Лица у людей, сидящих на втором и третьем этажах, побледнели. Все прекрасно видели усилия старика в попытке задержать нити и его попытки противостоять внешней силе. Но результат борьбы не на стороне старика, и у них не было пока предположения о том, откуда появился противник такой большой силы. Догадки и предположения следуют одна за другой. Но для всех ясно, что это крупная фигура, способная движением руки управлять всеми присутствующими на арене, а самое опасное то, что сама возможность вмешательства подрывает доверие к арене.